Политика в Англии считалась самым высшим родом деятельности. Обладание конкретной властью было престижнее и славы писателя, и побед полководца. Черчилль был очень честолюбив. Он стремился стать первым человеком в государстве. Много лет спустя Черчилль однажды разговорился с молодым человеком, только что избранным в парламент. Отвечая на вопрос, что заставило его пойти в политику, Черчилль вдруг откровенно сказал начинающему парламентарию: «Честолюбие, молодой человек, абсолютно голое честолюбие, оно и только оно привело меня в политику». В парламенте вокруг Черчилля собралась небольшая группа молодых политиков. Своими дерзкими выступлениями они обратили на себя внимание. В эту группу входил сын премьер-министра Хью Сесиль. Он обладал хорошими ораторскими способностями, его речи запоминались, и по его имени всю группу стали называть «хьюлиганс». Так появилось слово «хулиган». Сам Черчилль, хотя и был признанным главой этой группы, выступал не так эффектно. Ему пришлось много работать, чтобы преодолеть врожденные дефекты речи, заикание и шепелявость. Черчилль плохо импровизировал, не умел быстро ориентироваться во время спора, вести полемику, не мог наперед предвидеть ответы противника, не владел искусством провокационного вопроса. Долгое время он заучивал свои речи наизусть. Часто ему приходилось заучивать несколько вариантов речей, а потом произносить ту из них, которая больше подходила по ходу парламентских дебатов. Его выручала необычайно хорошая память. Еще в школе Хэрроу, уступая своим товарищам в науках и дисциплине, он поражал их и учителей тем, что слово в слово повторял главы из книги о Древнем Риме знаменитого английского историка Макалея и на память декламировал целые акты из пьес Шекспира. Черчилль был совершенно лишен ораторского дара, но он брал усердием, трудолюбием и настойчивостью. Он уделял подготовке выступлений много сил, времени и терпения. Так продолжалось десятилетиями. К концу своей политической карьеры Черчилль произносил блестящие речи. Его по праву считали одним из лучших ораторов мира. Он научился полемизировать, его вопросов боялись самые искушенные политики. Его ответы становились крылатыми фразами. Черчилль повторил то, что когда-то сделал знаменитый греческий оратор Демосфен. Только Демосфену для этого потребовалось несколько лет. Черчиллю — почти вся жизнь. Политическую карьеру Черчилль начал как член консервативной партии. Поняв, что популярность консерваторов падает, он перешел к либералам и получил за это портфель министра в их правительстве. Когда он это сделал, один из консерваторов предупредил его: «Крыса может покинуть тонущий корабль только один раз. Если ты попытаешься сделать это во второй раз, с тобой, как с политиком, будет покончено». Черчилль не остался в долгу. Он дал такую формулировку политике консерваторов: «Это дорогое продовольствие для миллионов и дешевая рабочая сила для миллионеров». Выступая перед избирателями, он показывал маленький кусок хлеба и говорил: «Это вы будете иметь с консерваторами». Потом показывал целую буханку и продолжал: «А это вы получите без них». Спустя 20 лет Черчилль ушел от либералов и завершил свою политическую деятельность консерватором, доказав тем самым, что тонущий корабль можно с успехом покидать дважды. За долгие годы Черчилль сменил много министерских портфелей. Первым министерством, которое он возглавил, было Министерство торговли. Вселившись в кабинет министра, он принес с собой бюст Наполеона и водрузил его на своем рабочем столе. В годы Первой мировой войны Черчилль руководил военно-морским министерством. Он вошел в историю войны попыткой создания первого танка. Сначала он организовал производство бронированных автомобилей, вооруженных пулеметами. Эти автомобили с трудом передвигались по изрытому траншеями полю боя. Тогда Черчиллю и пришла в голову мысль снабдить боевой автомобиль специальным мостиком, с помощью которого он мог бы преодолевать траншеи. Так появился прототип будущего танка. Но еще больше прославился Черчилль своими военными неудачами. С детства, мечтая об успехе полководца, он не мог спокойно усидеть в кресле министра. Черчилль хотел организовать оборону Антверпена и требовал, чтобы его назначили командующим войсками, которые находились у этого города. По его приказу под Антверпен доставили два батальона резервистов. Черчилль действовал, не зная обстановки на фронте. Ему хотелось быть героем, спасшим город от врага. В результате немцы заняли Антверпен, а два батальона, направленные к городу Черчиллем, попали в плен. Несмотря на эту неудачу, Черчилль разработал план захвата Константинополя. По его мнению, это вывело бы из войны Турцию, изменило бы соотношение сил воюющих стран и привело к победе. Для этого английский флот должен был захватить пролив Дарданеллы и нанести удар по Константинополю. Идея показалась очень заманчивой. Черчиллю удалось убедить военных специалистов, возражавших против этой авантюры. В результате, попав на минное поле, погибла почти половина английского флота, а десант потерял почти 50 тысяч человек. Специальная комиссия, расследовавшая причины неудачи этой экспедиции, признала виновными как Черчилля, так и премьер-министра и главнокомандующего английскими войсками, которые поддались на уговоры своего военного министра. Черчилль не понес никакого наказания. Но газеты подняли шум вокруг этого дела. Одна за другой появлялись статьи, их названия говорили сами за себя. «Удивительный дилетант», «Политик против специалистов» и «Слишком много Черчилля». В это время наступил политический кризис. Либеральная партия, чтобы удержаться у власти, предложила консерваторам создать коалиционное правительство. Консерваторы согласились поддержать либералов, но поставили одно обязательное условие — убрать из правительства Черчилля. Они мстили ему за измену и не хотели нести ответственность за его действия во время неудачной операции в Дарданеллах. Черчилль попал в отставку и уехал на фронт. Он хотел загладить свои промахи на поле боя. Черчилль имел военное звание лейтенанта. Пользуясь своими связями, он хотел получить под свое командование бригаду численностью 4000 человек. Это должно было привести к повышению в чине сразу до генерала. Недруги Черчилля подняли в Лондоне скандал, и вместо бригады Черчилль принял всего лишь один пехотный батальон и получил звание лишь подполковника. Участвуя в боях, он не раз проявлял личное мужество. Но тяжелая армейская служба командира пехотного батальона не сулила лавров прославленного полководца. Нетерпеливый Черчилль с трудом выдержал 4 месяца позиционной войны и обратился в правительство с просьбой об отставке. Военный министр не мог выполнить этой просьбы. Шла война, у Черчилля не было уважительных причин для того, чтобы покинуть фронт, на который он попал по собственному желанию. Черчиллю все-таки разрешили уйти в отставку, но с унизительным и издевательским условием — никогда больше не проситься на военную службу. Черчилль принял это условие. Ему уже было чуть больше 40 лет, он с треском провалился в политике, военная служба закончилась почти позором. «Я конченый человек», — сказал о себе Черчилль одному из своих знакомых.